Агония мира. Погасло солнце Рима, грозовые его затмели тучи. Нам конец. Шекспир. Юлий Цезарь. Англия означала для меня в первые годы эмиграции не больше, чем в свое время Соренто для Горького. Австрия все еще существовала, и после вооруженных столкновений и последовавшей попытки нацистов захватить власть в стране путем внезапного переворота и убийства Дольфуса. Агонии моей отчизны суждено было продолжаться еще 4 года. Я мог вернуться домой в любое время. Я еще не был выдворен, объявлен вне закона. В Зальцбургском доме по-прежнему стояли в неприкосновенности мои книги. Был действителен мой австрийский паспорт. Родина еще была моей родиной, а я был ее гражданином, гражданином со всеми правами. Еще не подступили тот ужас, то ни для кого, кто не прочувствовал его на себе самом, непонятное до конца положение человека без родины. Это убийственное ощущение, будто пытаешься ходить в пустоте с открытыми глазами. Сознание того, что отовсюду, где только остановишься, тебя могут вышвырнуть в любой момент. Тогда это лишь начиналось. Когда в феврале 1934 года я вышел из поезда на вокзале Виктория, это было уже другое прибытие. Иначе воспринимаешь город, в котором решил остаться, чем тот, в который приезжаешь только на время. Я не знал, как долго проживу в Лондоне. Одно лишь было мне важно — снова засесть за свою работу, защитить свою внутреннюю и внешнюю свободу. Поэтому я не приобрел, всякое владение уже связывает, никакого дома, а снял небольшую квартиру, достаточную для того, чтобы разместить на 2 стеллажах те немногие книги, без которых я просто не в силах жить, и поставить письменный стол. Тем самым у меня, собственно говоря, было все, что необходимо для творческого труда. Для общения, правда, места не оставалось, но я предпочитал жить в стесненных условиях, но зато время от времени иметь возможность путешествовать. Жизнь моя неосознанно настраивалась на приходящее, а не на устойчивое. В первый вечер уже темнело, и очертания стен расплывались в сумерках. Я вошел в маленькую квартиру, которая, наконец, была подготовлена, и испугался. У меня вдруг возникло такое чувство, будто я очутился в той другой маленькой квартире, в которой жил почти 30 лет тому назад в Вене. Такие же маленькие комнаты и единственное доброе знамение — те же книги на полках и галлюцинирующие безумные глаза блейковского короля Джона, который сопровождал меня повсюду. Мне впрямь потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, ибо многие годы я уже не вспоминал об этой квартире. Не было ли это предвестием того, что моя жизнь, так долго устремленная вперед, поворачивала в прошлое, и я сам становился собственной тенью? Когда 30 лет тому назад я нашел себе то жилище, я только начинал. Я еще ничего не создал, или почти ничего. Ни моих книг, ни моего имени еще не знали на родине. Теперь, поразительное сходство, моих книг снова не было там, и то, что я писал, было совершенно неизвестно в Германии. Друзья были далеко, старый кружок распался, дом с его коллекциями картин и книг недосягаем, точно так же, как и прежде, все вокруг меня было чужое. Все, к чему я когда-то стремился, что делал, чему учился, чем наслаждался, казалось развеяно в прах. Перешагнув за 50, я снова оказался на пороге, снова был тем студентом, который сидел за своим письменным столом, а утром спешил в библиотеку. Только теперь без былой веры, без того энтузиазма, с проблеском седины в волосах и тихой тенью печали в уставшей душе. Я не решаюсь подробно говорить о тех годах с 1934 по 1940 в Англии ибо уже подступил к нашему времени, а все мы пережили его почти одинаково, с тем же вызываемым радио и газетами беспокойством, с теми же надеждами и теми же заботами. Мы все сегодня без особой гордости думаем о его политических ошибках и заблуждениях, но с ужасом, куда оно нас завело. Кто захотел бы объяснить, должен был бы обвинять. А у кого из нас есть такое право? И еще, моя жизнь в Англии была сплошным затворничеством, поскольку я осознавал, что мне не дано преодолеть в себе излишнюю стеснительность, то был все эти годы полуэмиграции и эмиграции лишен всякого искреннего общения. Глупо полагаю, что в чужой стране я не смею высказываться по актуальным вопросам. Если я ничего не мог поделать с бестолковостью правящих кругов в Австрии, на что же я мог решиться здесь, на этом добром острове, где чувствовал себя гостем, хорошо знавшим, что если он, обладая большей информацией, укажет на опасность, которая грозит миру со стороны Гитлера, то это может быть воспринято как частное предвзятое мнение. Разумеется, молча наблюдать за совершением явных ошибок было порой нелегко, и больно было видеть, как наивысшая добродетель англичан, их лояльность, их стремление сразу поверить другому, не требуя особых доказательств, была использована в преступных целях образцово отработанной пропагандой. Их снова и снова лживо уверяли, что Гитлер хочет только присоединить немцев приграничных областей, тогда он будет удовлетворен и в благодарность за это искоренит большевизм. Эта приманка действовала превосходно. Гитлеру достаточно было произнести в речи слово «мир», и страстно ликуя газеты забывали обо всем и уже не спрашивали, зачем, собственно говоря, Германия так безудержно вооружается. Туристы, которым в Берлине пускали пыль в глаза, возвратившись домой, превозносили новый порядок и его создателя. Мало-помалу в Англии начали уже негласно одобрять его притязания на Великую Германию как обоснованные. Никто не понимал, что Австрия — краеугольный камень в стене, и что Европе суждено развалиться, как только его выбьют. Я же смотрел на наивность, благородную доверчивость, с которой англичане и их лидеры давали себя обмануть, горящими глазами человека, который близко видел у себя дома штурмовиков и слышал, как они распевают «Сегодня нам принадлежит Германия», а завтра весь мир. Чем больше усиливалась политическая напряженность, тем больше сторонился я разговоров и всяких публичных выступлений. Англия — единственная страна Старого Света, где я не опубликовал в газете ни одной статьи на злобу дня, никогда не выступал по радио, не принимал участия в публичных дискуссиях. Я жил там в своей маленькой квартире, более замкнуто, чем за 30 лет до этого студентом в своей венской квартире. Таким образом, я не имею права говорить об Англии как осведомленный очевидец, тем более, что потом мне пришлось признаться себе самому, что до войны я так и не смог уловить сокровенную и проявлявшуюся лишь в час крайней опасности силу Англии. Писателей я тоже видел мало. Двоих, именно тех, с кем я стал сближаться, Джона Дринкуотера и Хью Уолпола, вскоре унесла смерть. С более молодыми я со своей стороны встречался нечасто, так как из-за того злополучного гнетущего чувства неуверенности иностранца я избегал клубов, обедов и публичных мероприятий. Тем не менее, однажды я получил особое и действительно незабываемое удовольствие, став свидетелем того, как два острейших ума, Бернард Шоу и Уэллс, сошлись во внутренне накаленной, но внешне рыцарской и блистательной словесной схватке. Происходило это во время ленча в самом узком кругу у Шоу, и я оказался в небезынтересном, но в то же время щекотливом положении человека, который не знал заранее, что, собственно, вызвало ту потаенную напряженность между обоими патриархами, которая словно электричество почувствовалась уже в том, как они приветствовали друг друга, со слегка пропитанной иронией и фамильярностью. По всей вероятности, между ними имелись принципиальные разногласия, которые незадолго перед тем были устранены или предполагалось их устранить в ходе этой встречи. Оба они, два гиганта, слава Англии, полвека тому назад в фабианском обществе плечом к плечу боролись за нарождающийся социализм. С тех пор они в соответствии со своими очень несхожими характерами все больше и больше отдалялись друг от друга. Уэллс, следуя своему деятельному идеализму, неугомонно представляя в своем воображении будущее человечества, Шоу, напротив, все больше взирая на будущее, как и настоящее, со скепсисом и иронией, распространяя и на это свой снисходительно иронизирующий юмор. Они даже внешне становились с годами все более непохожи. 80-летний Шоу, невероятно живой, высокий, сухощавый, полный энергии, язвительная улыбка на словоохотливых устах, увлеченный фейерверком своих парадоксов больше, чем когда-либо, на ленче лакомился лишь орехами и фруктами. 70-летний Уэллс, жизнерадостный, более терпимый, чем когда-либо прежде, маленький, краснощекий и сохранявший серьезность и в моменты особого оживления, ел с аппетитом. Шоу, ослепительный в атаках, быстро и неожиданно менял направление ударов. Уэллс уверенно держал оборону, стойкий, как всякий, кто верен своим убеждениям. У меня сразу сложилось такое впечатление, что Уэллс пришел не просто на дружескую беседу за ленчем, а на встречу для обсуждения принципиальных вопросов. И именно потому, что я ничего не знал о предшествовавшем идейном конфликте, я особенно отчетливо ощутил его атмосферу. В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове обоих проскакивала какая-то часто озорная, но в то же время и довольно серьезная запальчивость, как у фехтовальщиков, которые прежде чем атаковать короткими прощупывающими выпадами проверяют оборону противника. Шоу обладал более быстрой реакцией. Глаза из-под его кустистых бровей сверкали словно молнии, когда он парировал выпад противника. Его умение острить, каламбурить, за 60 лет доведенные до настоящей виртуозности, здесь доходило чуть ли не до озорства. Его белая клочковатая борода сотрясалась иногда от неслышного саркастического смеха, и казалось, что он, склонив немного голову на бок, смотрит вслед своей стреле, куда она угодила. Уэллс со своими красными щечками и спокойными полуприкрытыми глазами был более резок и прямолинеен. И его мозг работал невероятно быстро, но удары были не столь ослепительными зарядами, а более легко и с большей непринужденностью. Это состязание происходило в таком темпе и столь остро, то здесь разряд молнии, то там отражение и выпад, выпад и отражение, и все вроде бы в шутку, что сторонний наблюдатель не переставал восхищаться этим поединком, разрядами молний и точностью взаимных ударов. Но за этим стремительным и неизменно изысканно вежливым диалогом скрывалось какое-то внутреннее напряжение, которое сдерживалось чисто английским искусством вести спор в светских формах. Это была, что и делало дискуссию такой захватывающей, серьезность в шутке и шутка в серьезности, резкое столкновение двух полярных характеров, и ход этого блистательного состязания был предопределен неизвестными мне причинами и мотивами. Но так или иначе, я видел двух лучших мыслителей Англии в момент подъема, и продолжение этой схватки, которая в последующей неделе была вынесена на странице Nation, по сравнению с тем темпераментнейшим диалогом, не доставила мне и сотой доли того удовольствия, потому что за доказательствами, ставшими отвлеченными, уже не были видны живые люди и суть дела. Но редко я так сильно наслаждался электрическими разрядами интеллекта, которые возникали при столкновении двух умов. Ни раньше, ни позже, ни в одной комедии в театре я не видел такого виртуозного, отточенного искусства, как тогда, когда она жила в этой непреднамеренной, нетеатральной и самой благородной форме. Но лишь местом жительства, а не всей своей душой, был я тогда связан с Англией. Именно тревога за Европу, эта мучительно гнетущая тревога, заставила меня в тот период между захватом власти Гитлером и началом Второй мировой войны много путешествовать и даже дважды переправиться через океан. Возможно, меня подстегивало предчувствие, что пока мир доступен и суда могут мирно следовать своим курсам, необходимо, насколько сможет вместить сердце, запастись впечатлениями и опытом на более мрачные времена. А может, страстное желание убедиться, что в то время, как наш мир рушится из-за недоверия и раздоров, зарождался и креп другой, а возможно, еще неясное предчувствие, что мое будущее и будущее многих из нас лежит по ту сторону Атлантики. Турне с лекциями по Соединенным Штатам предоставило мне благоприятную возможность увидеть эту огромную страну во всем ее многообразии и в то же время во внутреннем единстве с востока на запад, с севера на юг. Но еще более сильным, возможно, оказалось впечатление от Южной Америки, куда я охотно направился на Конгресс, получив приглашение Международного пен-клуба. Никогда не казалось мне более важным, чем в тот период, утвердить идею духовной солидарности стран и народов. Как раз перед отбытием из Европы я получил серьезное предостережение, вызвавшее беспокойство. В то лето 1936 года началась гражданская война в Испании, которая лишь на поверхностный взгляд была только внутренним делом этой прекрасной страны с трагической судьбой, а в действительности уже подготовкой к будущей схватке двух идеологических миров. Я отбыл из Саутгемптона на английском корабле и был уверен, что судно, чтобы уклониться от района военных действий, не сделает, как обычно, первой остановки в Виго. К моему удивлению, мы все же вошли в порт, и нам, пассажирам, было даже разрешено на несколько часов сойти на берег. Виго в ту пору был в руках франкистов и находился далеко в стороне от театра военных действий. И все же за эти немногие часы я смог кое-что увидеть, что дало достаточный повод для серьезных размышлений. Перед ратушей, над которой развивался франкистский флаг, стояли рядами, во главе каждого ряда священник, молодые парни в крестьянских одеждах, согнанные сюда, по всей видимости, из близлежащих деревень. В первый момент я не понял, что все это значит. Быть может, это рабочие? Их завербовали на какие-нибудь принудительные работы? Или это безработные, которым будут раздавать еду? Но через четверть часа я увидел тех же молодых парней, которые выходили из ратуши совсем в другом виде. На них была форма с иголочки, они шли с винтовками и штыками. Под присмотром офицеров их погрузили в новенькие сверкающие автомобили и быстро увезли из города. Мне стало не по себе. Где я однажды уже видел это? Сначала в Италии, а затем в Германии. И тут и там вдруг появились эти совершенно новые формы, новые автомобили и пулеметы. И снова я спросил себя, кто поставляет, кто оплачивает все это, кто организует этих молодых, бедных людей, кто подстрекает их против действующих законов, против избранного парламента, против их собственного законного народного представительства. Государственное богатство, насколько мне известно, находилось в руках законного правительства, точно так же, как и арсеналы с оружием. Эти автомобили, это оружие, следовательно, доставлены из-за границы, и они, несомненно, прибыли через границу из соседней Португалии. Но кто их поставил? Кто оплатил их? Это новая сила, которая рвется к власти, та же самая сила, которая появлялась то тут, то там, прибегала к насилию, нуждалась в насилии, и для которой все те идеи, которым мы были привержены и ради которых мы жили, мир, гуманность, терпимость, считались пережитками мягкотелости. Это были нелегальные группы, притаившиеся в учреждениях и концернах, которые цинично использовали наивный идеализм молодежи, чтобы добиться власти и своих целей. Это была жажда насилия, которая хотела изощренным способом ввергнуть нашу злосчастную Европу в давно минувшее варварство войны. Одно ярко пережитое впечатление всегда действует на душу сильнее, чем тысяча газетных статей и брошюр. И никогда сильнее, чем тогда, когда я видел, как этих молодых безвинных парней вооружали таинственные закулисные заправилы, намеревающиеся повернуть их против точно таких же парней, их же соотечественников, мной не овладевало предчувствие того, что ждет впереди нас, всю Европу. Когда через несколько часов стоянки корабль продолжил плавание, я уже был внизу, в каюте. Я не мог больше без боли смотреть на эту прекрасную страну, по чьей-то злой воле, подвергшуюся ужасающему опустошению. Обреченной на гибель показалась мне Европа из-за ее собственного безумия. Европа — наша священная родина, колыбель и Парфенон нашей западной цивилизации. Тем более благословенной показалась мне Аргентина. Это была вторая Испания, ее древняя культура, оберегаемая и сохраняемая на новой, более обширной, еще не сдобренной кровью, еще не отравленной ненавистью земле. Тут было обилие продуктов, богатство и избыток, тут были бескрайние просторы, а значит и новые ресурсы. Безграничная радость охватила меня. Разве культуры не странствуют уже тысячелетия от одной страны к другой? Разве всегда, когда дерево становилось добычей топора, не спасались семена и тем самым и новые цветы, новый плод? То, что поколения создавали до нас и вокруг нас, никогда ведь не исчезало бесследно. Надо было лишь научиться мыслить крупномасштабно, мерить более значительными временными измерениями. Пора, говорил я себе, мыслить не только европейскими масштабами, но шире. Не зарывать себя в отмирающем прошлом, но способствовать его возрождению. Ибо по сердечности, с которой все население нового миллионного города относилось к нашему конгрессу, я понял, что мы здесь не чужие, и что вера в духовное единство, которому мы посвятили всю нашу жизнь, еще жива здесь. Действует и с ней считаются, что, следовательно, в наше время новых скоростей нас не разделяет более даже океан. Новая задача встала здесь рядом со старой, более широко и смело упрочить единство, о котором мы мечтали. Если я считал Европу потерянной с того последнего момента, когда увидел приготовление к грядущей войне, то над Южным крестом я снова начал надеяться и верить». Не менее значительным впечатлением, не меньшим обещанием стала для меня Бразилия, эта щедро одаренная природой страна с красивейшим городом на земле. Эта страна — гигантское пространство, которое и сегодня еще не в состоянии измерить до конца ни железные дороги, ни шоссе, ни даже самолет. Здесь прошлое сохранялось более заботливо, чем в самой Европе. Сюда еще не проникло очерствение, которое внесла Первая мировая война в нравы, в дух наций. Люди здесь были более миролюбивы, более терпимы, не таким неприязненным, как у нас, было само общение между различными народами. Здесь человек еще не был отделен от человека нелепыми теориями крови, расы и происхождения. Чувствовалось, что здесь можно жить спокойно, ибо имелось то неизмеримое, предназначенное для будущего пространство, за крохотную крупицу которого в Европе государства воевали, а политики вели бесконечные дебаты. Здесь земля еще ждала человека, чтобы он ее возделал и наполнил своим присутствием. Здесь вся та цивилизация, которую создала Европа, могла успешно продолжаться и развиваться в новых и разнообразных условиях. Я заглянул, наслаждаясь зрелищем тысячелетней красоты этой новой природы, в будущее. Но путешествия и даже дальние под другие звезды и в другие миры не означали бегства от Европы и от ее тревог. Порой кажется, что природа зло мстит человеку тем, что все достижения техники, благодаря которым он подчинил себе ее сокровеннейшие силы, лишают покоя его душу. Нет более страшного наказания, чем то, что технические средства лишают нас возможности хотя бы на мгновение уйти от действительности. Люди предыдущих поколений могли в тяжелые времена бежать, уединяться, и только мы получили сомнительную привилегию. Какие бы беды ни случались на нашем земном шаре, в тот же час и в ту же секунду обо всем узнавать и все переживать. Как бы далеко я ни находился от Европы, ее судьба оставалась моей. Высадившись в Пернамбуку ночью под Южным крестом, я увидел прикрепленную газету с сообщением о бомбардировке Барселоны и гибели испанского друга, с которым несколько месяцев тому назад провел незабываемые часы. В Техасе, проносясь в пульмановском вагоне недалеко от Хьюстона, я вдруг услышал истошные крики и беснования на немецком языке. Какой-то ничего не подозревавший пассажир настроил приемник на волну Германии, так что мне довелось в поезде, идущем на равнине Техаса, услышать одну из поджигательных речей Гитлера. Не было возможности бежать ни днем, ни ночью. Я вынужден был с мучительной тревогой постоянно думать о Европе, а думая о Европе, неизбежно об Австрии. Может быть, покажется мелкотравчатым патриотизмом то, что, когда опасность приняла гигантские размеры от Китая до Эбра и Мансанарес, меня особо волновала судьба именно Австрии. Но я знал, что судьба всей Европы связана с этой маленькой страной, волею судеб, моим отчим краем. Если, оглядываясь назад, пытаются выяснить ошибки политики после мировой войны, то величайшей признают то, что как европейские, так и американские политики не осуществили, а исказили план Вильсона. Его идея заключалась в том, чтобы предоставить малым нациям свободу и самостоятельность, однако он справедливо считал, что эти свобода и самостоятельность могут быть устойчивыми лишь внутри единого сверхсоюза, объединяющего крупные и малые государства. Однако, создав эту высшую организацию, подлинно всеобщий союз народов, но реализовав лишь одну часть его программы, а именно самостоятельность малых государств, политики породили вместо спокойствия постоянную напряженность. Ибо нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран. Не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить из-за крохотных полосок земли. Польша против Чехословакии, Венгрия против Румынии, Болгария против Сербии –